металлы и их свойства, контрольно-измерительные инструменты, слесарный инструмент, резание металла, опиловка, сверление, развертывание отверстия. Для опиловки используется уже готовая паковка, например, паковка слесарного молотка. Сверлится готовая паковка гайки, она же опиливается, и в ней нарезается резьба. Слепые делают вручную оконную петлю, где сочетается рубка, опиловка, гибка, сверление, зенковка. В столярной мастерской учащиеся учатся определять породы древесины по внешним признакам, по запаху, изучают материалы и их классификацию, пиление древесины ручными инструментами поперек, под углом и вдоль древесного волокна, производят разметку, строгание, долбление, сверление древесины ручными инструментами, ремонт мебели. Всего 54 часа. Кроме столярного и слесарного дела, учащиеся ШВТС занимаются сборкой электротехнических изделий, изготовлением картонных коробок и рукоделием. В картонажной мастерской учащимся рассказывают об основных материалах, применяемых в картонажном производстве. Знакомят с основными производственными операциями, резанием картона и бумаги, беговкой, клейкой, сшиванием коробок. Всего 40 часов. В Бийской ШВТС введен курс рукоделия, рассчитанный на 150 часов. Наиболее способные ученицы овладевают вязанием крючком и на спицах различных трикотажных изделий, начиная с простейшего круга и кончая кофточками, пуловерами. Занятие рукоделием способствует выработке двигательного стереотипа, элементы которого встречаются в любой деятельности человека, а также координации движений, развитию памяти. Одним из основных учебных пособий по рукоделию является книга незрячего автора Лурье «Руководство по художественному вязанию», напечатанная по Брайлю. Кроме того, данный вид труда является лечебным фактором, успокаивает нервную систему. Спицетерапия. При обучении осуществляется индивидуальный подход с учетом психофизиологических особенностей и физических возможностей учащихся. Мастера производственного обучения стремятся к тому, чтобы в процессе трудовой подготовки из-под рук слепых выходили несложные готовые вещи – ящики, скворечники, табуретки, шкатулки, молотки, шапочки, рукавички, картонные коробки. Это придает труду осмысленный характер, а его результаты вселяют уверенность в силу и возможности незрячих. Можно было бы увеличить срок обучения и добиться получения более твердых трудовых навыков, но это нежелательно для самих слепых, так как им сложно на длительный срок уезжать от семьи. К тому же практика показала, что той трудовой подготовки, которую они получают в ШВТС, вполне достаточно, чтобы приступить к профессиональному обучению слепого на учебно-производственном предприятии. Созданием школ восстановления трудоспособности слепых трудовая подготовка незрячих получила стройную и завершенную систему. Первый этап трудовой подготовки – приобретение трудовых навыков в ШВТС. Второй этап – профессиональное обучение на учебно-производственных предприятиях ВОС. Третий этап – повышение квалификации на курсах по месту работы, то есть на УПП – без отрыва от производства. Президиум ЦП ВОС постановлением от 27 августа 1963 года ввел такой порядок, при котором учебно-производственные предприятия должны трудоустраивать слепых только после прохождения курса обучения в ШВТС. Это постановление не касается лиц, окончивших школы для слепых детей. Работающие на производстве при поступлении в ШВТС не занимаются изучением трудовых процессов, так как они уже имеют профессию. Женщины столярным и слесарным делом не занимаются.